Глава 4. Феникс. Ван Джен был спокоен и расслаблен, но в ЗВ все суетились. Он ведь отсутствовал довольно долго. Салон так ждал возвращения скелета, что даже во сне повторял его имя. Хорошо бы, если бы он появлялся хотя бы раз в неделю. Жаль, что в контракте это не оговорено, так что ничего не поделаешь. Салон был сейчас в роли главнокомандующего, который должен правильно распределить войска. В системе же уже пошла цепная реакция. При прошлом своем появлении скелет лишь раз задорил аппетит своих фанатов тем, что так и не сыграл ни одного матча. И сейчас количество зрителей было еще большим, чем обычно. К тому же на сей раз было официально объявлено, что бой состоится. Вопрос только, кто будет противником. Тогда, при стрельбе из винтовки, Ван Джену так и не удалось добиться нужной реакции. Он чувствовал, что у него должно в итоге получиться, однако раз за разом терпел неудачу. Но теперь, пройдя тренировку пяти элементов, Ван Джен полностью изменился. Его понимание себя самого и окружающего мира стало абсолютно другим. Лазерная винтовка в его руках теперь совершала движения с большой амплитудой, одновременно делая выстрелы. Довольно нестандартный способ стрельбы, но Ван Джену он приводил в восторг. В окружающем нас мире лазер является пучком света, а свет — это материя. В пустоте может существовать все, что угодно. То, что мы называем сверхъестественным, происходит от нашей ограниченности из-за неспособности воспринять эти явления. Чтобы понять их, в первую очередь нужно допустить существование того, что кажется несуществующим. Ван Джен с увлечением продолжал тренировку, салон был весь в делах, Олененок и малышка Мо уже заняли свои места. В Европе в это время Лиер сидел в просторном зале перед огромным голографическим экраном. «Это тот странный парень, о котором ты говорил?» А, «Да, я просмотрела множество его боев. Он очень силен. В прекрасной физической форме, техника боев на высоте. А может стать хорошим партнером для спарринга», — почтительно доложил дворецкий Лиера. Лиер уже вернулся в Европу. Поражение в Академии Ареса, конечно же, всего лишь случайный незначительный эпизод. Все члены команды были лично отобраны самим Лиером. Он не стал наказывать толстяка. Наоборот, следовало разобраться, из-за чего возникла проблема. Но, конечно, во второй раз подобный промах недопустим. Это было его правилом. Та встреча трех военных академий была всего лишь маленькой ступенькой для Лиера. Какой-нибудь дилетант мог увидеть только зрелищную сторону мероприятия. Но для него это была подготовка к отборочным соревнованиям военных академий Солнечной системы. От Земли отбиралось всего 5 участников. Разумеется, он должен стать одним из них. «Ты думаешь, он лучше подходит для спарринга, чем военнослужащие?» Лиер обычно доверял мнению своего дворецкого. Он всегда подбирал ему партнеров и всевозможных мехов. На заднем дворе их семейного особняка уже скопилось несколько десятков мехов. Такой склад железа и домом-то назвать теперь было сложно. Если смотреть с воздуха, вся усадьба была окружена горами, имела посадочную полосу для самолетов и по площади занимала несколько гектаров. Прямо-таки настоящая военная база. Все прежние партнеры Лиера по тренировкам сейчас служили в армии. На экране тем временем шла нарезка лучших эпизодов боев скелета. Поначалу Лиер смотрел не особо внимательно, но через некоторое время на его лице появилась улыбка. «Да и правда неплохо». Дворецкий тоже позволил себе чуть-чуть улыбнуться. «Сэр, его уровень для Земли считается первоклассным. К тому же в кои-то веки используете варгода номер 1. Для этого придется восстановить в памяти все базовые операции. Это ценный опыт». Лиер кивнул головой. «Ну что ж, тогда действуй. Я пока немного подготовлюсь». «Да, сэр». Дворецкий покинул зал. Один взмах его руки, и в соседней комнате, наполненной всевозможным оборудованием и несколькими десятками человек персонала, закипела работа. А в ЗВ в это время появился противник. ID Феникс. Бриллиантовый ранг. Входит в топ-10 снайперов Земли. Часто используемый мех – Демон Теней А. Демон теней А в настоящее время являлся лучшим мехом воздушного боя на вооружении Земли. Он обладал превосходной маневренностью как в воздухе, так и на Земле. А Феникс считался особенно сильным на городских картах и имел на данный момент серию из 21 победы. Все это говорило о том, что он, безусловно, сильный противник. Малышка Мо и олененок появились на экранах. «Соперник подобран. Это Феникс, который сейчас в очень хорошей форме. Скелет впервые встречается с летающим противником. Неизвестно, чем это может закончиться. С нетерпением ждем начала». Малышка Мо говорила очень эмоционально. Она знала, что скелет сейчас, возможно, смотрит на нее. «Ха-ха, в прошлый раз скелет нас всех продинамил. Возможно, испугался, что его удача подошла к концу. Хотелось бы, чтобы такого не повторилось и сегодня», — ответил на это олененок. Малышка Мо бросила на него взгляд. «Дорогой олененок, спустись с небес на землю. Я слышала, ты открыл школу боев ЗВ. И как, есть желающие?» Олененок самоуверенно усмехнулся. «Конечно есть, и очень много. Я весьма популярен. Приглашаю всех в мою боевую школу «Стань богом». Красивым девушкам скидка 30%. «Наверное, ты собрал уже много номеров красавиц». Олененок сделал лицо праведника. «Я приличный молодой человек и занимаюсь только обучением. Зачем мне номера скайлинков девушек? Конечно, если у девушки затруднения с техникой, я могу прийти к ней, чтобы позаниматься индивидуально». Малышка Мо промолчала. Все говорили, что олененок тот еще хвостун с неуемным аппетитом, но она не особо раньше верила таким слухам. Но теперь они казались все правдивей. Его способы привлечения к себе внимания действительно были весьма специфичными. «Как ты думаешь, скелет выиграет этот бой?» «На месте Феникса я бы не стал первым делом стараться попасть именно в скелета, а в первую очередь вывел бы из строя его оружие. После такого можно будет расслабиться. Он все равно не сможет ничего сделать». Вооружение Варгода номер один сравнительно простое. А Демон Теней А оснащен системой дистанционной блокировки оружия противника. Летательная функция Демона Теней предназначена не только для воздушных боев, но и для маневренности, чтобы наносить неожиданные удары и сразу менять свое месторасположение. Он оснащен самым современным на данный момент лазерным оружием системы Дэвиса и способен наносить удары ужасающей силы на дальние расстояния. Система Дэвиса, или внезапный двойной удар, имеет одно важное преимущество. Если лазер не попал в цель, нужно лишь, чтобы цель находилась в пределах определенного диапазона. Тогда мощное поперечное магнитное поле выведет из строя вооружение противника. Например, попав в зону поражения, такой мех, как Варгот номер один со своей лазерной винтовкой, будет надолго поврежден и лишен способности сражаться. Все же он не просто так уже давно не использовался в реальных боевых действиях. Чтобы противостоять этому оружию, производились все новые и новые модели мехов и вооружения. В противном случае, если мех не оснащен защитой, его ждала печальная участь. В Легионе Скелета царило сильное волнение. В последнее время, благодаря таким людям, как Чэнь Сю, Яо Ален, Радуга и Джонсон, Легион Скелета стал самой активной организацией в Азии. Радуга и Джонсон хорошо были знакомы с Демоном Теней А. Во время войны через их руки прошло немало таких. Правда, сейчас в системе Млечного Пути не велось крупномасштабных боевых действий. Однако локальные конфликты возникали непрерывно, видимо, в силу человеческой природы. В них тоже использовались мехи, но более приспособленные к рельефу данной местности. Этот мех подходил для разного вида сражений, но удастся ли Фениксу с его помощью победить скелета? Радуга и Джонсон сомневались в этом. Они оба имели дело со скелетом, и оба хорошо знали его невероятную способность приспосабливаться к обстоятельствам. В сети тоже высказывались разные мнения. Удивительно было то, что при таких неблагоприятных для скелета условиях примерно половина пользователей голосовала за его победу. Если бы кто угодно другой дрался с таким противником, как Феникс, поражение было бы неизбежно. Варгот номер один против Демона Теней А? Обычно такое было невозможно. Но теперь люди верили, что исход любого боя можно изменить, каким бы очевидным он ни казался. Ван Джен ощущал огромное воодушевление после разминки, и противник также был готов к бою. Сражение должно было вот-вот начаться. как вдруг Феникс внезапно отключился. Подобные ситуации случались весьма редко. В этих случаях официальная служба пыталась экстренно связаться с участником. Контактные данные таких известных игроков, как Феникс, обычно были открыты. Но сейчас все происходило в прямом эфире, а это не шутки. К счастью, через несколько минут Феникс снова подключился к сети. В Европе, в своей усадьбе в Альпах, Лиер закончил подготовку. Стоявший рядом с ним дворецкий поклонился и вышел. Клан Кроноса считался самым могущественным на Земле. А Лиер Кронос – божеством этого клана. В его задачи не входило укрепление позиции семьи, так что здесь они и так могли делать все, что захотят. За ними было больше двух веков непоколебимой власти. Сейчас миссией Лиера было расширить эту власть за пределы Земли. Земля – колыбель человечества. И человек с Земли должен управлять галактикой Млечного Пути. Ради этой цели Лиера с детства подвергали нечеловечески суровым тренировкам. Но он прошел их все, и теперь никто не мог с ним сравниться. В действительности Лиер был не единственным. Луна и Марс тоже стремились вернуть господство Солнечной системы в галактике и выращивали новое поколение наследников. Это был тайный союзный договор. В течение многих веков Солнечная система занимала ведущее положение в галактике, но уже давно утратила его, и теперь играла лишь символическую роль. Ни одно другое государство или империя не обладали такой гордостью, как земляне. Лиер не ощущал это как тяжелую ношу. Для него все эти тренировки не казались особенно трудными. Он легко усваивал знания в самых разных областях. Его генетическая оценка была уровня S. Оценки в пределах 100 и ниже – это уровень А, применяемый к обычным людям. Но только один человек на 10 миллионов принадлежал гениям, которых относили к уровню S. Среди людей с генетической оценкой А лишь немногие обладали способностью X, а на уровне S ею обладали все. В тот раз в Академии Ареса Лиер собирался лишь немного размяться. Он не особо старался, но неожиданно появился Ван Джен и перевернул все планы. Это дело, пожалуй, слишком затянулось, но наконец нашелся подходящий противник. Тем временем Дворецкий позвонил по Скайлинку. «Надеемся на плодотворное сотрудничество». А на другой стороне Земли Феникс, вытаращив глаза, смотрел на состояние своего банковского счета. Он моментально увеличился на 2 миллиона. «Не боитесь, что я вас скину?» Феникс не мог понять, почему эти люди готовы были потратить 2 миллиона ради того, чтобы сразиться в одном бою против скелета. Дворецкий слегка улыбнулся. «Я думаю, вы вполне можете себе представить, какая это большая сумма. Жизнь, пожалуй, стоит дороже 2 миллионов. А вот, например, ваша нога вполне может стоить. Поберегите ногу!» Феникса пробрала дрожь. «Я просто шучу. Пусть наше сотрудничество будет плодотворным. Если когда-нибудь снова понадоблюсь для такого, звоните!» Закончив говорить, он поскорее нажал отбой на Скайлинке. «Что ж это за люди такие? Но ничего не поделаешь. Если уж не получится сражаться, то стоит хотя бы глянуть на битву». Обе стороны перешли к выбору карты. Скелет, как обычно, предоставил выбор противнику, а Лиеру было все равно, и он кликнул на случайный режим. Место сражения – остров Пасхи. Это был остров в архипелаге островов на Земле, имевший древнюю историю. На его поверхности стояли изваяния человеческих голов гигантских размеров. Согласно легендам, они являлись творением внеземной цивилизации. Сотни лет назад его называли неразрешимой загадкой Вселенной. Но сейчас в этом не было никакой тайны. Это был знак, оставленный покинувшими остров жителями Атлантиды.